Братья, я хочу говорить о страхе Господнем. Наверное, как во все времена жизни на земле, особенно и сегодня, в народе Божьем есть нужда в этой жемчужине или драгоценности. Так Слово Божие представляет страх Господень. И много раз замечал раньше, вот в Священном Писании, если кто имеет страх Господень, обрел его, нашел его, этот человек имеет все. Он все приобрел, самое важное, самое нужное в жизни он нашел. Наверное, много мест Писания можно приводить было бы, чтобы показать, какое отношение у Бога к боящимся Его. Это такой особенный народ, который пользуется вниманием Бога. Он как бы на ладони у Него. И в целом весь народ этот, боящийся его, и каждый в отдельности. Сколько обетований драгоценных имеют боящиеся Господа. Этот народ руководствуется ничем другим, как только страхом Господним, Словом Божьим, от заповедей не отступает. Во всякое время, и самое темное время, боящиеся Господа – говорят друг другу, внимает Господь и слышит, и о боящихся Его пишется памятная книга перед лицом Господа. Я хочу прочитать из Второзакония, с 5 главы, чтобы понятнее было, с 23 стиха по 29. Книга Второзакония, 5 глава, с 23 стиха по 29. А так больше внимания обратить на 27-29 стихи. «И когда вы услышали глаз из среды мрака, и гора горела огнем, то вы подошли ко мне, все начальники колен ваших и старейшины ваши, и сказали, вот показал нам Господь Бог наш славу свою и величие свое, и глаз его слышали мы из среды огня». Сегодня видели мы, что Бог говорит с человеком, и сей остается жив. Но теперь для чего нам умирать? Ибо великий огонь этот пожрет нас, если мы еще услышим глаз Господа Бога нашего, то умрем. Ибо есть ли какая плоть, которая слышала бы глаз Бога живого, говорящего из среды огня, как мы, и осталась жива? Приступи ты и слушай все, что скажет тебе Господь Бог наш». И пересказывай нам все, что будет говорить тебе Господь, Бог наш. И мы будем слушать и исполнять. И Господь услышал слова ваши, как вы разговаривали со мною. И сказал мне Господь, слышал я слова народа сего, которые они говорили тебе. Все, что не говорили они, хорошо. О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек. Здесь обстоятельства, при которых происходил этот диалог или разговор Бога с народом, с Моисеем, гора Синай, которая дымилась, а Бог сошел в огне на нее, она трепетала, дрожала, народ был объят ужасом, и сам Моисей в трепете и в ужасе был. И вот народ просит Моисея, приступи ты и слушай все, и нам пересказывай, а мы будем исполнять. И Бог говорит, все, что не говорили они, хорошо. Вот я подумал, друзья, что здесь, наверное, не было какого-то лицемерия у народа, не было какого-то обмана, лукавства. Их желания, настроения, они были такими. «Слушай, Моисей, и все нам передавай, а мы будем исполнять. Ты все слушай и все передавай, что скажет тебе Господь Бог наш». Вот я хотел обратить внимание даже на эту деталь. Позже уже нередко, когда народ говорил с пророками Божьими, они так говорили. «Что сказал тебе Господь Бог твой? Не наш, а твой». А здесь... Здесь они говорят, Господь Бог наш. Все, что скажет, нам передай, а мы исполним. Все так сделаем. Вот я думал, друзья, что это действительно было такое желание, такое настроение, вот это впечатление от того, что увидели, голос трубный, этот звук слышали. Кажется, другого и быть не может, как только слушать слова Господни и исполнять их. И сам Господь говорит, все, что не говорили они, хорошо. Внешне правильно, внешне так выглядит неплохо, но Бог не удовлетворен. Он говорит, о, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня. Вот тот, кто знает сердца сынов человеческих, вникает во все дела, он может видеть причины. Он может знать, этого мало. Вот эти слова хорошие, правильное понимание, настроение, желание, этого мало. Знаете, друзья, вот такой пример мне вспомнился, когда рассуждал об этом слове. Вот когда-то прошло немного времени после уверования в своей комнате, читаю Слово Божье на коленях, молюсь. Так радостно мне, так приятно быть с Господом в общении. Кажется, любовью исполнено сердце, готов врагов прощать, любить. И, ну, скорее выйти, скорее встретиться с врагами, чтобы поступить по Слову Божьему, ну, этой любовью их одарить. И вот выхожу из своей комнаты, жена, проходя, что-то сказала мне, и все настроение испорчено. Никакого желания нет уже никого любить. Ну, может быть, мы можем вспомнить подобное что-то. Оно бывает особенно в начале пути. Такая разочарованность, разбитость порой. И кажется, ну что ж ты делаешь? Ну все испортило, да? Вот такой порыв был, желание, а теперь куда-то все исчезло. Позже я уже так заметил, что дело-то не в жене или, может быть, в каких-то других обстоятельствах. Как будто бы, знаете, не достает груза, как вот у того корабля в трюмах груз, чтобы не переворачивало. И если он легкий слишком, первой волной перевернет. Вот этот груз нужен. Желания народа хорошие, слова правильные. А Господь говорит, о, если бы сердце их у них было таково, чтобы бояться меня. Значит, необходимо, чтобы держаться заповедей Господних, повеления Его во все дни, отмечено здесь, необходимо, чтобы страх Господень был. И Бог это знает, что внешнее это такое легкое что-то, быстро исчезающее, неустойчивое. Но есть, друзья, устойчивое. Есть то, что может пройти испытание любых дней. Во все дни держаться заповедей Господних. Это страх Божий. Знаете, друзья, вот я так неоднократно в семье своей замечал. Ребенок расположится очень, что-то получилось у него, он хочет быть послушным и вот говорит мне, папа, я всегда теперь буду слушаться. Я всегда теперь вот так это правильно, так хорошо. А я нередко замечал, остается только вздохнуть. Ну что, я верю, что хорошие желания и добрые намерения, но я-то знаю лучше. Завтра поворот какой-то будет, и этот сын мой не выдержит натиска. Может, скажет, о, а что я всегда, или много-много такого бывает, да? Друзья, я думаю, а у нас возникают с вами желания, добрые, правильные желания, слова в молитвах хорошие, порывы какие-то сердечные. Не то, что вот тогда по уверовании, а сейчас уже. Я думаю, да, и это правильно. Но чтобы они могли состояться в жизни нашей, нужен страх Господень. Вот знаете, друзья, почему же вот так оно звучит в устах Господа? О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня. О, если бы сердце у них Вот это «о», оно звучит с некоторой такой, может быть, горечью, да? С чем-то таким труднодостижимым, сложным как будто бы. Если бы у них вот это было. Вообще-то Бог хочет этого. Бог ищет этого в человеке. Он хочет благословлять человека. Вот здесь он дальше и говорит, чтобы им хорошо было во все дни. Вот если так будет, то им будет хорошо. И не только им, но и детям их. А почему же оно так звучит? Знаете, друзья, неоднократно я так замечал и в своем сердце. Как приятно, как сладостно иметь этот страх Господень. Издалека видеть грех. Суть страха Господня, в чем он выражается? В удалении от зла. В том, чтобы не грешить. И вот издали распознавать худую мысль, греховное какое-то настроение, отвергать это. Как это приятно. Как это сладостно. Как это правильно, сколько благословений испытывает душа в общении с Господом. Но замечал, почему-то не всегда так бывает в моей жизни. И нередко обстоятельства влиять могут. Вот здесь я уже говорил, написано так, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни. Во все дни, в хорошие дни. В плохие дни. Екклесиаст говорит, что темных дней больше в жизни людей. Таких дней больше. В жизни Иосифа разные дни были. Тяжелые дни были, дни испытаний, когда в железо его душа входила. И вот в разные периоды этой жизни своей он повторяет одни и те же слова. «Я боюсь Бога». В дни различных испытаний он не однажды говорит «Я боюсь Бога». Знаете, мне было таким утешением в 85-м псалме когда-то обратил внимание на слова Давида. Он просит Бога «Утверди сердце мое в страхе имени Твоего». «Утверди сердце мое в страхе имени Твоего». Вот как нередко в себе самом обнаруживал, что нет этой твердости, этой постоянности. Друзья, а где источник страха Божия? Где его можно приобрести, найти? Ни одно место Священного Писания говорит о том, что это Слово Божье. Вот так во Второзаконии, в 4 главе, в 10 стихе, я вторую часть стиха прочитаю, это Господь говорит, «Собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле, и научат сыновей своих». Господь говорит, «Возвещу слова мои, из которых они научатся бояться меня, и сыновей научат своих». И тоже сказано, «Во все дни». Еще одно место – это книга притчи, 2 глава, с 1 стиха по 6 прочитаю. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость». Источник страха Божия, где можно научиться, приобрести, это Слово Господне. И Бог открывает это, направляет человека к этим источникам. Но сложность в том, что, наверное, каждый из нас о себе может сказать вот это «О, если бы так всегда было в жизни моей». Нередко мы знаем путь к достижению победной жизни. Но вот что-то требуется еще, не только знание, что-то большее. Я обратил внимание, друзья, что вот очень важно желание. И Бог много трудится, чтобы это желание к доброму, к полезному возбудить в сердцах наших. Даниила он называет мужем желаний. Ему нравятся те, которые, у которых есть такие желания. В книге притчи в первой главе, в 29 стихе написано: «За то, что они возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня». Это выражение «не избрали для себя страха Господня». Человек избирает для себя. И вот Бог хочет, чтобы человек избрал этот путь, избрал страх Господень. Я думаю, очень хорошо, когда у нас у самих есть эти желания, и мы можем послужить для того, чтобы вызвать его у других, в народе Божьем, в молодежи, вызвать такое желание. И это очень много, когда в сердце у человека есть оно. Провожу семейное собрание вечером как-то, и вот рассуждали о благословении Божьем. Ну и нередко так спрашиваю детей, вопросы задаю. Ну, хочешь ли, чтобы Бог тебя благословил? Хочешь иметь благословение Господне? Да, да. А один у нас есть такой трудновоспитуемый подросток. Ну, он плечами пожал. Я у него спросил, он плечами пожал. Не знает, хочет или нет. Но я так запереживал. Я пояснил, что же это значит быть благословенным, иметь благословение Господне. Пояснил, потом опять его спрашиваю: «Ну ты хочешь иметь благословение Божье?» Смотрю, он задумался, на глаза его смотрю, задумался, вдруг заблестели глаза, но я порадовался, думаю, хочет. Он говорит: «Да, хочу». Ну, не помню, так уж мы помолились, а после, через время спрашиваю его: «Ты Слово Божье читаешь?» У него всегда с этим проблемы. Он говорит: «Сегодня не читал, а вчера». Вчера тоже не читал. Но говорю: «Как же ты благословений хочешь, а Слово Божье не читаешь?» Время проходит, он говорит: «Читал сегодня», подходит сам. На следующий день говорит: «Читал, папа, опять читал». Но как-то приезжаю, жена говорит: «Проблемы с ним, не слушает». Но вот стал с ним беседовать, говорю: «Ты благословений Божье хочешь?» Он говорит: «Да». Но а написано же: «Почитай отца твоего и мать твою, и будешь долголетен, и будет что?» Он говорит: «Благо будет, благословение будет». «Ну а как же ты хочешь иметь благословение, а вот это не делаешь?» Вот, друзья, можно влиять уже, когда есть желание. Я этот пример для того привел, чтобы показать, как много значит желание. Увидеть эту драгоценность и пожелать. Но это еще не все. Еще важны действия, конкретные усилия в достижении этой цели. Только желаний мало. Вот это место, прочитанное из книги притчей со второй главы, я думаю, оно нам знакомо. Вот здесь несколько условий таких, несколько «если». Если это, это. И потом, как результат, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Вот эти усилия или условия, что нужно выполнить, чтобы достичь. Итак, желание – это много, но как важно, чтобы человек был готов платить, был готов прикладывать старания, что-то терять, может быть, для того, чтобы приобрести большее, более ценное. Я как-то сразу на пути жизни, когда обратился к Богу, ну, обращал внимание на такие места Писания, где сказано о блаженстве. И вот так мне хотелось достигать этих блаженств. Кажется, все для меня теперь понятно, теперь только взять это. И когда пытался достичь, понимал, что это не так просто, что здесь кропотливый труд, ни одного дня, ни одного года, может быть, всей жизни, чтобы достичь блаженства. Слово Божье называет блаженным боящегося Господа. Я уже говорил, сколько обетований, драгоценных обетований Бог дает тем, которые боятся Его. В страхе Божьем проводят дни свои. Бог внимателен к ним. Сатане говорит Господь, обратил ли ты внимание твое на раба моего, Иова? И вот в характеристике его богобоязненный. Корнилий богобоязненный, тоже во внимании у Бога. Вспомнил Бог о нем, посылает ангела на путь его. Друзья, вот это усилие или действие, это необходимо. Хочу обратить внимание на то, вот один из стихов здесь, четвертый стих. «Если будешь искать его, как серебра». Вот как-то задумался, много ли мы с вами времени расходуем, усилий, разума, физических сил на то, чтобы серебра достичь, сокровища приобрести. Ну, просто так, может быть, понятнее, заработать деньги. Есть у нас к этому заинтересованность. Хватает у нас здесь какой-то энергии вот такой. Вот Господь сравнивает, если будешь искать как серебра, если приложишь в этом направлении вот такие же действия. Я вспоминаю такой случай, как-то, знаете, для меня он остался в памяти. Вот среди молодежи, особенно сейчас, нередко бывают переживания, вялость такая, нежелание участвовать в служении Господа, ну, остывают. Модой увлекаются, в мир обращаются. Вот как-то одна сестра испытывала такие переживания и нередко делилась, подходила об этом побеседовать. Знаете, я ей как-то предложил, говорю, твое положение, оно поправимо. Оно поправимо. И она воспрянула. Я ее спросил, вот как твой день проходит, чем ты занимаешься? Ну и она рассказала, я не помню уж всего. Ну, так вяло и проходит, больше бездействия. Ну, встаю утром, подаю корову, это в поселке, подаю корову, а потом ложусь спать, вот, и потом уже попозже встаю, и не получается толком почитать, помолиться. Я ей предложил, говорю, знаешь, ты подоешь корову и спать не ложись, а почитай Слово Божье, помолись. Ну, расписал ей день, говорю, потом полезным трудом займись. Есть работа? Она говорит, сколько угодно работы. Вот полезным трудом займись, а потом обед, и, может быть, немножко рано встаешь, если можно помолиться и прилечь, отдохнуть какое-то время. И потом дальше вот так расписал, говорю, знаешь, давай в течение недели вот так делай, а потом мы с тобой поговорим, изменится что-то или нет. И она заулыбалась. Я так понял, что ей стало ясно. Изменения обязательно наступят. Но они у нее так и не наступили. Почему? Потому что она не готова была платить за то, чтобы что-то в жизни ее переменилось, чтобы вот эта глыба в сторону отступила, глыба уныния, бездейственности, вялости. Как нередко, друзья, может быть, и в жизни у каждого из нас бывает так. Мы понимаем, что надо платить, как нужно действовать. Но где-то недостало времени, где-то чрезмерная занятость, может быть, вот как мы слышали, то переплет, то еще что-то. И что хотел еще сказать здесь, друзья, как важно упражнение. Вот в том, чтобы достигать цели, чтобы бояться Господа конкретно этой цели, как важно упражнение. Новый Завет об этом неоднократно говорит. Я несколько лет назад гараж строил. Так получилось, что это летом было, и старшие сыновья уехали на духовые курсы. Ну и я один строил, гараж большой, больших размеров, жарко очень. Ну и как строил? День строю, потом на 2 дня уехал. Приеду, еще строю день, потом опять уехал на неделю. Ну и вот так примерно. Соседи посмеивались. А я приготовлю блоки, там бэушные, очистил их, раствор замешал. Вот прошел один ряд и уехал. И соседи смеялись, с чего? Ну что это за строительство? Я и сам переживал нередко. Гляну, ну чуть-чуть вырос гараж мой и стоит. Знаете, так продолжал. И уже где-то на середине, ну и понятно-то было и раньше, на середине отчетливо стало ясно, не напрасно, продолжать надо. По одному ряду в день, даже по полряда. Даже один блок положишь, и то это не бездействие. Это вперед шаг. Вот здесь приобретение страха Господня, оно из слова. Насколько мы обращаемся к этому источнику? И здесь не написано, не сказано о таком поверхностном чтении Слова Божьего. А если примешь слова мои, сохранишь при себе, сделаешь внимательным к мудрости ухо свое. Здесь вот эти условия нужно низко наклониться, вникнуть в закон совершенный, закон свободы. Вот так просто звучит оно кому-то сказать. Вот нередко так спрашивают братья, сестры, ну как читать, чтобы понять? Как читать Слово Божье, чтобы понять его? И очень просто можно пояснить. Непонятное место – перечитай еще раз. Еще непонятно – еще раз прочитай этот отрывок. Внимательно, не торопясь. Еще непонятно, еще раз прочитай, и что-то обязательно поймешь. Может быть, наизусть заучивать, тоже очень хорошо. И много других таких принципов, которые помогают вникнуть в закон этот совершенный. Низко наклониться. Друзья, путь к достижению страха Господня, он трудный путь. Поэтому Господь говорит, о, если бы сердце их. Это внешнее настроение, желание, оно облетит, как пустоцвет. Изменятся обстоятельства, встречный ветер подует. О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня. А вот это тот самый груз, который не позволит перевернуться кораблю, не застигнет врасплох какое-то предприятие, о чем не успел рассудить, сориентироваться как-то вовремя не смог. Такого не будет с тем, кто имеет желание обладать страхом Господним, во все дни бояться Бога. И не только желание, но он предпринимает к этому все возможное. Иаков говорит в первой главе, но я как принцип хочу сказать. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Ну, просить об этом Бога. Но Иаков добавляет, но допросит с верою, немало не сомневаясь. То есть вот такой человек, можно так сказать, ну, уже не по этому месту из послания Иакова, такой человек, который особо-то и не желает этого, прося, не желает, он ничего не получит. Тот, который что-то предпринимает, а для него оно не является драгоценностью, он этого не найдет. Как самому приобрести это? Как вызвать желание? Искать, действовать, достигать. Как это вызвать у других, друзья? Вот думаю, как много нужно и об этом молиться. Просить Господа, чтобы нам самим быть боящимися Его. И в народе Божьем этот страх Господень мог бы возрастать. Я заметил у нас в церкви молодые братья, так загорелись желанием встречаться по утрам, раньше встать перед рабочим днем, чтобы была возможность почитать Слово Божье, помолиться. Ну, меня стали просить, чтобы я мог с ними быть. Ну, когда получается. Вы знаете, я заметил, короткое время – это совсем другие проповеди в собрании. Поведение другое. Образ жизни. Как это скоро накладывает печать на человека. Святую печать. Рассуждая над этим, не раз уже так замечал недостаток страха Божьего в своей жизни. Думаю, друзья, что многие из нас могут об этом засвидетельствовать. Пусть Бог благословит нас искать эту драгоценность. И сейчас хотелось об этом помолиться. Аминь.